Глава 12. Кому это снилось? «Ваше черное величество, не мурлычьте так громко», — попросила Алиса, протирая глаза и обращаясь к котенку почтительно, но строго. «Вы разбудили меня, а мне снился такой, ах, такой прелестный сон. И ты была со мной, Китти, все время, пока я находилась в Зазеркалье. Ты это знаешь?» Это была очень неудобная привычка у котят. Алиса как-то это заметила. С чем бы вы к ним ни обратились, все мурлычет. Неужели нельзя мурлыкать, скажем, вместо «да» и мяукать вместо «нет»? Ну или как-нибудь там иначе. Можно было бы с ними разговаривать. А то не угодно ли разговаривать с особой, которая отвечает вам всегда одно и то же. Котенок только замурлыкал и на эти слова Алисы. И совершенно невозможно было догадаться, что, собственно, хотел он сказать, да или нет. Алиса разрыла шахматные фигуры на столе и нашла черную королеву. С шахматной фигурой в одной руке и с котенком в другой она стала на колени на ковре у камина и, ткнув их нос к носу, воскликнула с торжеством, хлопая в ладоши. «Ну, Китти, признайся теперь, что это ты была черной королевой. Ну, посиди, милочка, минуту прямо. И делай реверансы, пока ты не придумаешь, что промурлыкать. Это сберегает время, помнишь?» И Алиса подняла Китти и поцеловала. «Как же, ведь она была королевой!» «Снежинка моя хорошая», — посмотрела Алиса на белого котенка, все еще терпеливо подвергавшегося операции облизывания. «Когда же Дина кончит мучить тебя? Вот почему ты была такой заморашкой в моем сне. Дина!» «Ты знаешь, что облизываешь белую королеву. Очень непочтительно с твоей стороны. Интересно, а во что же превратилась Дина?» «Скажи, Дина, это не ты была болванчиком?» «Ты?» «Кстати, Китти, если со мной в моем сне действительно была ты, то кое-что тебе там, наверное, очень понравилось. Я столько стихов там наслушалась, и все про рыбу. Завтра утром мы устроим настоящее представление. Во время завтрака я прочту вам поэму «Плотник и тюлень», и вы сможете представить, что едите устриц». Алиса немного помолчала и снова заговорила с Китти. «Чей же это все-таки был сон? Это очень серьезный вопрос, и нечего лизать лапку, словно Дина и не умывала тебя сегодня утром. Понимаешь, это ведь был или мой сон, или черного короля. Он был частью моего сна, конечно, но ведь тогда и я была частью его сна. Как ты думаешь, это был сон черного короля? Ты была его женой, так что должна знать. Ну, Китти, скажи же, подождет твоя лапка». Но Китти, закончив облизывать одну лапку, немедленно принялась за другую и притворилась, будто не слышала вопроса вовсе. «А вы как думаете, чей же все-таки это был сон?» Июльский вечер на реке, скользим мы в легком челноке, горят закаты краски. Как любо детям вижу я, внимать, дыхание затая, словам волшебной сказки. Закат тот отсиял давно, все отзвучало, все темно, июль убит морозом. Но часто вижу я тайком Алису в странном мире том, доступном только грезам. И вновь мы по реке скользим, и вновь вниманием молодым зажглись детишек глазки. Они готовы, вижу я, внимать, дыхание затая, словам волшебной сказки. Мы все в стране чудес живем, в мечтах, в прекрасном сне своем. Дни гаснут, вянет лето. Мы ж все плывем в потоке том, в сиянье медля золотом. Но жизнь, не сон ли это?